Станислав Гров «За пределами мозга». Еще более убедителен комментарий Макса Планка из его научной автобиографии. Новая научная истина не убеждает оппонентов, не заставляет их прозреть. Побеждает она, потому что ее оппоненты в конце концов умирают, вырастает новое знакомое с ней поколение. Еще один философ, чья работа имеет непосредственное отношение к теме, Филипп Франк, в своей ключевой книге «Философия наука», науки, 1984 год, он дает проницательный, а то Планк писал в 1968 году, дает проницательный детальный анализ взаимоотношений между наблюдаемыми фактами и научными теориями. И удалось развеять миф о том, что научные теории можно логически выводить из наличных фактов, и что они однозначно зависят от наблюдений феноменального мира. Внутренняя логическая истинность евклидовой геометрии или ньютоновская механика вовсе не разрушилась, когда выяснилось, что их применение в физической реальности имеет специфические ограничения. По Франку все гипотезы по существу спекулятивны. Различие между чисто философской гипотезой и гипотезой научной состоит в том, что последнее можно проверить. Теперь уже не важно, чтобы научная теория вызывала здравого смысла. Это требование было отвергнуто Галилеем. Она может быть сколь угодно фантастичной и абсурдной, пока подаются проверки на уровне повседневного опыта. И напротив, прямое утверждение о природе Вселенной, которое нельзя проверить экспериментально, не является чисто метафизической спекуляцией, а не научной теорией. Такие утверждения, как все существующее по природе материальной и духовного мира нет, или сознание есть продукт материи, принадлежит, конечно, к этой категории, независимо от того, насколько самоочевидными они могут показаться носителю здравого смысла или механистически ориентированного ученого. Наиболее радикально научную методологию в ее современных формах критикует Пол Фейербенд в ошеломляющей книге «Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания», 1978 год. Он решительно заявляет, что наука не управляется и не может управлять системой жестких, неизменных и абсолютных принципов. В истории немало очевидных примеров тому, что наука является по существу анархическим предприятием. Попрание основных генетологических правил было не случайным событием, это было необходимо для научного прогресса. Самые успешные научные изыскания никогда не следовали рациональному методу. В истории науки вообще и во время великих революций в частности более решительное применение канонов текущего научного метода не ускоряло бы развитие, а приводило бы к застою. Коперник, Янская революция и другие коренные разработки в современной науке выжили только потому, что правила благоразумия в прошлом часто нарушались. Так называемое условие соответствия, требующее от новой гипотезы согласованности с принятыми ранее, неразумно и непродуктивно. Она отклоняет гипотезу не из-за несогласия с фактами, а из-за конфликта с господствующей теорией. В результате это условие защищает и сохраняет ту теорию, которая древнее, а не ту, которая лучше. Гипотезы, противоречащие хорошо обоснованным теориям, дают нам факты, которые нельзя получить никаким другим путем. Факты и теории связаны более тесно, чем это признает традиционная наука, и до некоторых фактов не добраться иначе, как при помощи альтернатив установившихся теорий. Нет такой идеи или такой системы мышления, пусть самой древней или явно абсурдной, которая не была бы способна улучшить наше познание. К примеру, древние духовные системы и первобытные мифы кажутся странными, бессмысленными только потому, что их научное содержание либо неизвестно, либо искажено антропологами и филологами, не владеющими простейшими физическими, медицинскими или астрономическими знаниями. В науке разум не может быть универсальным, а иррациональное никак не исключить полностью. Не существует единственной интересной теории, которая соглашалась бы со всеми фактами в своей области. Все методологии, даже самые очевидные, имеют собственные пределы. Возникающий концептуальный аппарат новой теории вскоре начинает обозначать собственные проблемы и проблемные области. Многие из вопросов, фактов, наблюдений, имеющие смысл только в оставленном уже контексте, неожиданно оказываются глупыми и неуместными. Они забываются или отбрасываются. И наоборот, совершенно новые темы появляются как проблемы чрезвычайной важности. Легко предположить, что последний серьезный концептуальный переворот произошел в первых десятилетиях нашего века, после 20-го. А следующая научная революция произойдет когда-нибудь в удаленном будущем. Вовсе нет. Главная весть этой книги в том, что западная наука приближается к сдвигу парадигмы невиданных размеров, из-за которого изменится наше понятие реальности и человеческой природе, который соединит, наконец, концептуальным мостом древнюю мудрость и современную науку, примирит восточную духовность с западным прагматизмом. Подтвердив большинство древних туземных и восточных знаний о сознании, эти исследования в то же самое время подорвали некоторые базисные философские допущения механистической науки. Мы еще вернемся к обсуждению того, как эксперименты с психоделиками разбили вдребезги привычное понимание психотерапии, традиционные модели психики, образ человеческой природы и даже фундаментальные представления верования о природе реальности. Экстрапланетарное сознание. Особый вид переживания, входящий в эту категорию, это сознание межзвездного пространства, описанное в нескольких случаях различными лицами. Оно характеризуется чувством безграничности и вечности, спокойствия и безмятежности, чистоты и единства всех противоположностей. Оно, по-видимому, имеет свое духовное дополнение в переживании пустоты. Знакомые с математикой и физикой иногда сообщают, что многие из понятий этих дисциплин, которые ускользают от рационального понимания, могут стать более постижимыми и даже могут быть пережиты в измененных состояниях сознания. Способствующие постижению непознанного, интуитивные прозрения охватывают такие теоретические системы, как неевклидова геометрия, римановская геометрия, n-мерного пространства, пространство-время Минковского, а также специальная общая теория относительности Эйнштейна. Относительно времени и пространства, кривизна пространства, идея бесконечной, но замкнутой на себе Вселенной, взаимопереход материи и энергии, различные порядки и степени бесконечности, нули различных величин, все эти трудные построения современной физики и математики иногда понимались и фактически субъективно переживались в психоделических сеансах. Сознание универсального ума. Это одно из наиболее глубоких и всеобъемлющих переживаний, наблюдаемых в ЛСД-сеансах. Человек, отождествляющийся с сознанием универсального ума, ощущает, что собственным опытом охватывает всю полноту существования. Он чувствует, что достиг реальности, лежащей в основании всех реальностей, и стоит лицом к лицу с высшим и безусловным принципом, который представляет все бытие. Иллюзии материи, пространства и времени, а также бесконечное число других субъективных реальностей целиком и полностью произведены, трансцендированы и в конце концов сведены к этому одному виду сознания, который и есть их общий источник и знаменатель. Это переживание безгранично, непостижимо и невыразимо. Это само существование. Вербальная коммуникация, символическая структура нашего повседневного языка кажется до смешного неадекватной, чтобы хватить разумом и передать его природу и качество. Переживание феноменального мира и того, что мы обычно называем обычным состоянием сознания, оказывается в этом контексте лишь весьма ограниченным и идиосинкратическим и частным аспектом всеобщего сознания, универсального ума. Этот принцип целиком и полностью лежит за пределами рационального постижения, и тем не менее, даже короткое эмпирическое пребывание в этом состоянии сознания удовлетворяет интеллектуальные, философские и духовные искания человека. Все когда-либо поставленные вопросы находят свои ответы, и нет необходимости спрашивать о чем бы то ни было дальше. Лучшим приближением к пониманию природы этого переживания является описание этого состояния в терминах понятия сат-чит-ананда, появляющегося в индийских религиозных философских писаниях. Лишенный формы и размерностей, неощутимый органами чувств, принцип, воспринимаемый как универсальный ум, характеризуется бесконечным существованием, бесконечным осознанием и знанием и бесконечным блаженством. Переживание сознания универсального ума тесно связано с сознанием космического единства, описанного ранее, но не идентично ему. Ему сопутствует интуитивное проникновение в процесс творения феноменального мира, как мы его знаем, и в буддийскую концепцию колеса смерти и возрождения. Это может повести в результате к временному или длительному чувству, что человек достиг глобального, нерационального и трансрационального понимания базовых онтологических и космологических проблем, сопровождающих существование. Теоретический вызов из области современных исследований сознания. Почти все специалисты, изучавшие действия психоаналитиков, пришли к заключению, что их лучше всего рассматривать как ускорители или катализаторы ментальных процессов. Вместо того, чтобы вызывать типичные медикаментозные состояния, они, видимо, активизируют предшествующие матрицы или потенциалы человеческого ума. Под действием этих препаратов человек переживает не токсический психоз, по существу никак не связанный с функцией психики в нормальном состоянии, а фантастическое внутреннее путешествие в собственное бессознательное и сверхсознательное. Эти препараты раскрывают и делают доступным непосредственному восприятию широкий диапазон обычно скрытых явлений, относящихся к неотъемлемым способностям человеческого ума и играющих важную роль в нормальной психической деятельности. Тот, кто изначальный вид материи, основа существования, в разуме ее производная, способен впервые открыть для себя, что сознание есть независимый принцип в смысле психофизического дуализма, и в конечном счете принять его за единственную реальность. В универсальных и всеохватывающих состояниях ума трансцендируется сама дихотомия между существованием и несуществованием. Форма и пустота предстают эквивалентными и взаимозаменяемыми. Последнее стоящее упоминание характеристикой необычного состояния сознания является трансценденция различий между эго и элементами внешнего мира, или, говоря обобщенно, между частью и целым. Переживание себя в качестве бесконечно малой частицы Вселенной вовсе не кажется несовместимым с ощущением себя в то же самое время любой другой ее части, или же тотальностью всего существующего. Крайность является полная эмпирическая идентификация с недифференцированным состоянием сознанием универсального разума или пустоты, и таким образом со всей космической сетью и с тотальностью существования. Этот опыт обладает парадоксальным свойством. Он бессодержателен и одновременно всесодержателен. Ничто не существует в нем в конкретной форме, но в то же время все существующее кажется представленным или предстает в потенциальной зародышевой форме. Процесс смерти и нового рождения связан, как правило, с открытием внутренних духовных областей в человеческом сознании, независимо от расового, культурного, образовательного фона. Многие из принимавших ЛСД, независимо друг от друга, сообщали в своих интуитивных догадках, что сознание не является продуктом центральной нервной системы, и что оно как таковое присуще не только людям и высшим позвоночным. Они видели в этом первостепенную характеристику существования, которую нельзя свести к чему-то еще или откуда-то еще извлечь. Трансперсональный опыт иногда включает события из микрокосма и макрокосма, из областей, недостижимых непосредственно человеческим органам чувств, или из периодов, исторически предшествовавших появлению Солнечной системы, Земли, живых организмов, нервной системы и вида Homo sapiens. Эти переживания ясно указывают, что каким-то необъяснимым пока образом каждый из нас имеет информацию обо всей Вселенной, обо всем существующем. Каждый имеет потенциальный эмпирический доступ ко всем ее частям и в некотором смысле является одновременно всей космической сетью и бесконечно малой ее части, отдельной, незначительной биологической сущностью. Наиболее общие обычные переживания этого типа включают в себя отождествление с космическим сознанием, вселенским разумом или с пустотой. В таком трансперсональном опыте можно получить точную информацию о различных ранее неизвестных аспектах Вселенной, что само по себе требует фундаментального пересмотра наших понятий о природе реальности, о взаимоотношении сознания и материи. Сколь же мощный вызов несет в себе открытие архетипических и мифологических областей сущностей, которые обладают, по-видимому, собственным существованием и не могут быть объяснены как производные материального мира. Бывало, что в жизни людей, которые на сеансах ЛСД-терапии приблизились к переживаниям смерти эго, начинали нарастать различные опасные события, обстоятельства. И наоборот, они рассеивались почти магически, как только этот процесс завершался. Можно подумать, что эти люди должны по каким-то причинам пройти опыт полного уничтожения, но у них есть выбор сделать это на символическом плане во внутреннем мире или столкнуться с этим в реальности. Повторное проживание и разрешение подобных кармических воспоминаний чаще всего ассоциируется ЛСД-пациента с глубоким облегчением, освобождением от тягостных кармических завязок, всепоглощающим блаженством и завершенностью. Те, кто завершает процесс смерти возрождения, подключаются к истинным духовным источникам и понимают, что корнями механистического материалистического мировоззрения является страх. Страх перед рождением и страх перед смертью. Вслед за смертью эго обычно значительно возрастает способность радоваться жизни. Прошлое и будущее представляются относительно менее важным, чем настоящий момент, и волнение от самого процесса жизни заменяет принужденную погоню за достижением цели. Человек начинает воспринимать мир как паттерны энергии, а не как твердую материю, и его границы с остальным миром становятся более подвижными. Если твердо придерживаться старой медицинской модели, по которой для памяти необходим материальный субстракт, то ядро отдельной клетки, сперматозоида или яйцеклетки, должно содержать не только информацию об анатомии, психологии, биохимии тела, конституциональных факторов наследственной предрасположенности к болезни и родительских характеристиков, то есть во всем, что перечислено медицинским учебником, но также комплексные воспоминания из жизни наших человеческих животных предков вместе с детальными данными обо всех культурах мира. Так как в переживаниях под действием ЛСД присутствует сознание растений и неорганической материи, вплоть до ее молекулярной, атомной и субатомной структуры, а также космогенетические события и геологическая история, приходится в конечном счете заключить, что вся Вселенная каким-то образом закодирована в сперматозоиде и яйцеклетке. В этом пункте мистические альтернативы механическому мировоззрению выглядят гораздо более приемлемыми и разумными. В то же время разнообразные трансперсональные переживания будут, вероятно, подтачивать веру в принудительность линейного времени и трехмерность пространства, предлагая большое число эмпирических альтернатив. Тенденция материи к дезинтеграции имеет результатом не только игру энергетических паттернов, но и космический вакуум. Форма и пустота становятся связанными и в конечном итоге взаимозаменимыми понятиями. После того, как индивид столкнулся с какой-то значительной областью трансперсонального опыта, ньютоно-картезианское мировоззрение становится несостоятельным в качестве серьезной философской концепции воспринимается как прагматически полезная, но упрощенная, поверхностная и произвольная система организации повседневного опыта. Хотя практическое мышление отдельного человека в его обыденной жизни все еще определяется терминами твердой материи, трехмерного пространства, времени, направленного в одну сторону, и линейной причинности, философское понимание существования становится уже значительно более сложным, искушенным. Оно приближается к образцам, открытым великими мистическими традициями мира. Вселенная предстает бесконечной сетью путешествий в сознании, а думающий индивид выходит за границы дихотомии испытывающего и испытываемого, формы пустоты, времени и безвремени, детерминизма и свободной воли, существования и несуществования. Новое понимание реальности, существования и человеческой природы. Открытие динамического качества физического вакуума является одним из самых важных в современной физике. Вакуум находится в состоянии пустоты, ничтойности, и тем не менее потенциально он содержит все формы мира частиц. Согласно шнуровочной философии, природу нельзя редуцировать каким-либо фундаментальным сущностям, вроде элементарных частиц или полей. Она должна пониматься целиком в своей самодостаточности. В итоге Вселенная – это бесконечная сеть взаимосвязанных событий. Ни одно из свойств какой-либо части этой сети не является элементарным или фундаментальным. Все они отражают свойства других ее частей. Шнуровочная философия природы не только отрицает существование базисных составляющих материи, она вообще не принимает никаких фундаментальных законов природы или обязательных принципов. Все теории естественных явлений, включая законы природы, считаются здесь созданием человеческого разума. Они являются концептуальными схемами, представляющими более или менее адекватные приближения. Их не следует смешивать с точными описаниями реальности или самой реальности. Копенгагенская интерпретация, связанная с именами Несебора и Гейзенберга, до 50-го года являлась ведущей точкой зрения на квантовую теорию. В ней выделен принцип локальной причинности и подвергнуто сомнению объективность существования микромира. В соответствии с этой точкой зрения, не существует реальности, пока нет восприятия этой реальности. В зависимости от условий проведения эксперимента, различные аспекты будут становиться явными. Именно факт наблюдения нарушает неразрывную целостность мироздания и рождает парадокс. Мгновенное переживание реальности вовсе не парадокс. Парадокс возникает тогда, когда наблюдатель пытается построить историю своего восприятия. И происходит это потому, что нет четкой разделительной линии между нами и реальностью, которая существовала бы вне нас. Реальность конструируется ментальными актами и зависит от того, что и как мы выбираем для наблюдений. Наконец, самая фантастическая интерпретация квантовой теории стала гипотезой множественности миров, связанной с именем Хью Эверта, Джона Уиллера и Нила Грэхэма. Когда на подходе снимается несоответствие между общепринятыми интерпретациями и коллапсом волновой функции, вызванным самим актом наблюдения. Это становится возможным, однако, лишь ценой коренного пересмотра наших наиболее фундаментальных положений относительно природы реальности. Гипотеза постулирует, что Вселенная в каждое мгновение расщепляется на бесконечное число Вселенных. Благодаря этому множественному ветвлению актуально реализуются, хотя и в разных вселенных, все возможности, предусмотренные математическим аппаратом квантовой теории. Реальность тогда есть бесконечность этих вселенных, существующих во всеобъемлющем суперпространстве. поскольку отдельные вселенные не сообщаются между собой, не может быть никаких противоречий. Наиболее радикальной с точки зрения психологии, психиатрии и парапсихологии является интерпретация, предполагающая ключевую роль психики в квантовой реальности. Авторы, мыслящие в этом направлении, предполагают, что ум и сознание реально влияют или даже создают материю. Нужно упомянуть работы Уингера, Уокера, Сарфатти и Мьюзеса. Для того, чтобы показать ошибочность боровской интерпретации квантовой теории, Эйнштейн придумал мысленный эксперимент, который позже стал известен как эксперимент Эйнштейна-Подольского-Розена, ЭПР. По иронии судьбы, этот эксперимент несколькими десятилетиями позже послужил основанием для теоремы Белла, доказавшей, что картезианская концепция реальности несовместима с квантовой теорией. Теорема Белла поставила физиков перед неприятной дилеммой. Предполагается одно из двух: либо мир не является объективно реальным, либо в нем действуют сверхсветовые связи. Утверждение Стаппа, теорема Белла показала глубокую истину, что Вселенная либо лишена всякой фундаментальной закономерности, либо фундаментально нераздельна. Это еще 71 год. Одним из главных представителей этого решительного поворота в современной науке стал Бейтсон, Грегори Бейтсон. Он утверждает, что мышление на языке субстанции и дискретных объедков является серьезной ошибкой в логической типологии. Обидится не в книге Капри. А в повседневной жизни мы имеем дело не с объектами, а с их сенсорными преобразованиями или сообщениями о различиях. Мы имеем доступ к картам, а не к территории. Информация, развлечения, формы и паттерны, составляющие наши знания о мире, являются лишенными размерности сущностями, которые нельзя локализовать в пространстве или во времени. Информация течет в цепях, которые выходят за общепринятые границы индивидуальности и включают все окружающее. Этот способ научного мышления делает абсурдной попытку понять мир в терминах отдельных объектов и сущностей, проводить различия между умом и телом или отождествляться с эго-телесной единицей. Эго, облаченное в кожу. Алана Уотса. Как и в квантовой релятивистской физике, акцент смещается в субстанции объекта к форме, паттерну, процессу. Теория систем дала возможность сформулировать новое определение разума и умственной деятельности. Она показала, что любое устройство, состоящее из частей и компонентов, образующих достаточно сложные замкнутые казуальные цепи с соответствующими энергетическими связями, будет обладать ментальными характеристиками реагирования на различия, обрабатывать информацию и саморегулироваться. В этом смысле можно говорить о ментальных характеристиках клеток, тканей, органов тела, культурных групп, наций, экологических систем или даже всех планеты, как сделал Лавок в своей теории Геи. 79-й год еще. Лавлок. Когда мы говорим о большом, о большем разуме, объединяющем иерархию всех меньших, даже такой скептик, как Бейтсон, должен признать, что такая концепция близка к понятию об имманентном Боге. Глубокая критика основных концепций механистической науки содержится также в работе лауреата Нобелевской премии Ильи Пригожина, 80-й год и 84-й, его коллег в Брюсселе и Остине, Тексасе. Традиционная наука рисует жизнь как специфически редкий и в конечном итоге бесполезный процесс, как незначительную и случайную аномалию, донкихотскую битву против абсолютного диктата второго закона термодинамики. Это мрачная картина Вселенной, где властвует всемогущая тенденция к возрастанию случайности и энтропии, где все движется к неизбежной тепловой смерти, теперь принадлежит прошлому науке. И опровержение послужили исследования Пригожина по так называемым диссипативным структурам в определенных химических реакциях и открытый им новый принцип, лежащий в их основе порядок через флуктуации. Дальнейшие исследования показали, что этому принципу подчинены не только химические процессы, он представляет свой базисный механизм развертывания эволюционных процессов во всех областях, от атомов до галактик, от отдельных клеток до человеческих существ, вплоть до общества и культуры. На основании этих наблюдений появилась возможность сформулировать единую точку зрения на эволюцию, объединяющую принципом которой является не стабильное состояние, а динамическое состояние неуравновешенных систем. Открытые системы на всех уровнях, во всех областях являются носителями всеобщей теории эволюции, которая гарантирует, что жизнь будет продолжать свое движение во все более новые динамические режимы сложности. С этой точки зрения жизнь сама по себе представляет далеко выходящие за узкие рамки понятия органической жизни. Всякий раз, когда какие-то системы в любой области задыхаются от энтропийных отходов, они мутируют в направлении новых режимов. Одна и та же энергия и те же самые принципы обеспечивают эволюцию на всех уровнях, будь то материя, жизненные силы, информация или ментальные процессы. Микрокосм и макрокосм являются двумя аспектами одной единой и объединяющей эволюции. Жизнь уже не представляется явлением, развертывающимся в неодушевленной Вселенной. Сама Вселенная становится все более и более живой. С этой точки зрения человек не выше других живых организмов. Просто люди живут одновременно на большем числе уровней, чем формы жизни, появившиеся в начале эволюции. Здесь наука заново открыла ту истину вечной философии, что эволюция человека является значимой составной частью вселенской эволюции. Люди – важные посредники этой эволюции, а не ее беспомощные объекты. Они сами и есть эволюция. Подобно квантово-релятивистской физике, эта наука о становлении, сменяя старую науку о бытии, перенесла внимание с субстанции на процесс. Структура здесь – случайный продукт взаимодействующих процессов, который не более прочен, чем улыбка чеширского кота. Последним серьезным вызовом механистического мышления стала теория британского биолога и биохимика Руперта Шелдрейка, изложенная в его революционной книге «Новая наука жизни» 1981 год. По Шелдрейку живые организмы – это не просто сложные биологические машины. Жизнь не может быть сведена к химическим реакциям. Форма развития и поведения организмов определяется морфогенетическими полями, которые в настоящее время не могут быть обнаружены, измерены или поняты физикой. Эти поля создаются формой и поведением живших в прошлом организмов того же вида посредством прямой связи, поскольку пространство и время и обладают кумулятивными свойствами. Если у достаточного числа представителей вида развились какие-то организмы, организменные свойства или особые формы поведения, это автоматически передается другим особям, даже если между ними нет обычных форм контакта. Явление морфического резонанса, как назвал его Шелдрейк, относится не только к живым организмам, можно увидеть в таких элементарных явлениях, как рост кристаллов. Какой бы неправдоподобной абсурдной ни казалась эта теория механистически ориентированного ума, она проверяема, в отличие от базисных метафизических положений материалистических мировоззрений. Уже сейчас, на своем раннем этапе, она подтверждается экспериментами на крысах, наблюдениями на обезьянами. Шелдрейк вполне осознает, что его теория имеет далеко идущее приложение к психологии и сам говорил о ее связи с юнговской концепцией коллективного бессознательного. Обзор новых направлений в науке будет неполным, если не отметить работу Артура Янга, 1976 год. Его теория процессов серьезно претендует на роль будущей научной метапарадигмы. Она организует и сам исчерпывающим образом объясняет данные из ряда дисциплин геометрии, квантовой теории, теории относительности, химии, биологии, ботаники, зоологии, биопсихологии, истории, объединяя их во всеобъемлющее космическое видение, переписывая решающую роль усиленной свету и целенаправленному влиянию квантов в действии, Ян перекинул мост через пропасть, отделяющую науку, мифологию и вечную философию. Его метапарадигма согласуется поэтому не только с лучшим науки, но может также применяться к необъективным и неопределимым объектам, аспектам реальности, далеко за ее установившимися пределами. Понятие космоса как гигантской супермашины, собранной из отдельных объектов, существующих независимо от наблюдателя, уже устарело и отправлено в исторический архив науки. Исправленная модель показывает Вселенную единой и неделимой сетью событий и взаимосвязей. Ее части представляют разные аспекты и паттерны одного интегрального процесса невообразимой сложности. Как предсказывал более 50 лет назад Джеймс Джин, Вселенная современной физики больше похожа на систему мыслительных процессов, нежели на гигантский часовой механизм. По мере того, как ученые проникают все глубже в структуру материи, изучают многочисленные аспекты мировых процессов, понятия твердой субстанции постепенно исчезают из этой картины, оставляя им только архетипические паттерны, абстрактные математические формы, формулы и универсальный порядок. Следовательно, не будет странно предположить, что связующим принципом в космической сети является сознание как первичный и нередуцируемый атрибут существования. Капра и другие показали, что мировоззрение современной физики приближается к мистическому мировоззрению. В еще большей степени она относится к современным исследователям сознания, поскольку они имеют дело непосредственно с состоянием сознания, как и мистические школы. Мистика различает две формы интерпретации: горизонтальную, внутри каждого уровня, и вертикальную, между уровнями. Внутри каждого уровня существует холархия. Все элементы приблизительно равны по статусу и взаимопроницаемы. Неравенство и иерархия существуют между уровнями. Открытия физики подтвердили лишь небольшой фрагмент мистической точки зрения. Физики разрушили догму о первичности неразрушимой твердой материи, которая служила основанием механистического мировоззрения. В субатомных экспериментах материя дезинтегрируется в абстрактные паттерны и формы сознания. Физики также показали горизонтальное единство и взаимопроникновение на первом физическом уровне иерархии вечной философии. Разрушая механистическое мировоззрение, потешающееся над мистицизмом и духовностью, они тем самым создают благоприятную атмосферу для исследований сознания. И только открытия в научных дисциплинах, непосредственно изучающих сознание, могут обеспечить доступ к остальным уровням спектра, охватываемого вечной философией. Произошла трансценденция острого различия между объектом и пустым пространством, а значит, появилась возможность прямых субатомных связей, которые минуют каналы, принятые или приемлемые в механистической науке. Возможность существования сознания вне мозга человека и высших позвоночных также серьезно рассматривается в контексте современной физики. Некоторые физики считают, что следует включить сознание в будущую теорию материи и в размышления физической Вселенной как наиважнейший фактор и связующий принцип космические сети. Если Вселенная представляет собой интегральную и единую сеть, и некоторые из ее составляющих, очевидно, сознательны, это в некотором смысле должно быть верно и для всей системы. Любые разделения неделимой в предельном смысле космической сети будут неполными, условными и изменяемыми. Значит, нет причин, почему это не может быть так для эмпирических границ между единицами сознания. Не исключено, что при определенных обстоятельствах индивид может установить свою тождественность с космической сетью и сознательно пережить любой аспект ее существования. Точно так же с этой моделью могут быть согласованы некоторые феномены экстрасенсорного восприятия ЭСВ, основанные трансценденцией конвенциональных пространственных границ, для телепатии, психодиагностики, видения на расстоянии или астральной проекции, вопрос же не в том, возможны ли такие явления, а в том, как описать барьер, не позволяющий им происходить в любое время. Другими словами, новая проблема такова. Что создает видимость плотности, отдельности и индивидуальности в пустой по существу и нематериальной Вселенной, истинная природа которой – нераздельное единство. Трансперсональные переживания, преодолевающие пространственные барьеры, вполне согласуются с теорией информации и теорией систем. Этот подход тоже дает картину мира, в котором границы произвольны, плотной материи не существует, а самую главную роль играет паттерн. Хотя проблема сознания не обсуждается здесь явно, допустимо говорить о ментальных процессах у клеток, органов, низших организмах, растений, экологических систем, социальных групп или всей планеты. Тоже верно и для периодов времени до возникновения центральной нервной системы, жизни, планеты или Солнечной системы, любые переживания будущих событий также необъяснимы, поскольку будущее еще не произошло. Эйнштейнская теория относительности, заменившая трехмерное пространство и линейное время концепцией четырехмерного континуума пространства-времени, дает интересную возможность для понимания некоторых трансперсональных переживаний, касающихся других исторических периодов. Специальная теория относительности при определенных обстоятельствах допускает обратный ход времени. В современной физике все более привычным становится рассматривать время как двунаправленную вперед и назад сущность. Так, например, в физике высоких энергий при интерпретации пространственно-временных диаграмм Фейнмана, движение частиц во времени вперед равносильно движению соответствующих античастиц в обратном направлении. В размышлениях, представленных в работе «Гея метродинамика», Джон Уилер устанавливает в физическом мире параллели тому, что происходит эмпирически при некоторых необычных состояниях сознания. 1962 год. Понятие Уиллера о гиперпространстве теоретически допускает моментальные связи между элементами пространства без эйнштейнского ограничения скорости света. Экстраординарные изменения пространства-времени, материи причинности, постулируемые теории относительности в связи со сжатием звезд и черными дырами, также имеет свой параллель с переживаниями необычных состояний сознания. Хотя в настоящее время невозможно прямым и понятным способом связать понятия современной физики с исследованием сознания, эти параллели поразительны. Если учесть, в каких необычных концепциях нуждаются физики, чтобы объяснить результаты наблюдений на простейшие из всех уровней реальности, становится очевидной бессмысленность попыток механистической психологии отрицать явления, которые конфликтуют со скучным здравым смыслом или не последуются вспять до таких заметных событий прошлого, как обрезание или приучение к туалету. это про Фрейда, по контрасту с описанными выше явлениями. Категория трансперсональных переживаний, в содержании которых нет параллелей материальной реальности, явно находится за пределами возможностей физики. Тем не менее, фундаментальные различия между их статусом в ньютоно-картезианской парадигме и в современном мировоззрении все-таки есть. По механистической модели Вселенная состоит из громадного числа материальных, материальных частиц и объектов. Существование нематериальных сущностей, ненаблюдаемое, неустанавливаемое обычными средствами и в принципе и в обычном состоянии сознания принципиально отрицается. Переживания, связанные с этими сущностями, неизбежно будут отнесены к миру измененных состояний сознания, и галлюцинация философски будет интерпретирована как искажение реальности, возникающее каким-то образом в сенсорном восприятии объективно существующих элементов. В современном мировоззрении даже материальные составляющие мира могут быть прослежены до абстрактных паттернов и до динамического вакуума. В единой сети Вселенной любые структуры, формы, разграничения предельно произвольны, а форма и пустота – относительные понятия. Вселенная с такого рода свойствами в принципе не исключает возможность существования сущностей любой величины с любыми характеристиками, в том числе мифологических и архетипических форм. В мире вибраций избирательная настройка на связанные и всеохватывающие системы информации была успешно отработана для радио и телевидения. Трансперсональные переживания часто имеют глубокую смысловую связь с паттернами событий во внешнем мире, которые не объяснить вселенных линейной причинности. Юнг в 60-м году наблюдал в своей клинической работе много таких потрясающих совпадений. Для их объяснения он постулировал существование аказуального связующего принципа, который назвал, написано, синхронностью, синхроничностью. Параллели между мировоззрением современной физики и миром мистических и психоделических переживаний действительно обещают многое. Есть все основания верить, что сходство будет возрастать. Основное же отличие доводов, основанных на научном анализе внешнего мира, от возникающих в глубоком самоизучении, заключается в том, что для современного мира для современной физики мир парадоксального и трансцендентального может быть выражен только в абстрактных математических уравнениях, тогда как при необычных состояниях сознания он становится прямым и непосредственным опытом. ЛСД-пациенты, искушенные в математике и физике, неоднократно сообщали, что во время психоделических сеансов они достигали вдохновенных прозрений в суть различных концепций и построений, которые невозможно представить или визуализировать в обычном состоянии сознания. Имеется в виду, например, римовская геометрия одномерного пространства, пространство-время Минковского, Евклидова геометрия, коллапс законов природы в черной дыре, специальная общая теория относительности. Искривление пространства и времени, бесконечная, но самозамкнутая Вселенная, взаимозаменяемость массы и энергии, различные порядки бесконечности нулей, все эти сложные понятия математики и физики были субъективно пережиты и качественно по-новому осмыслены некоторые из пациентов. Эти наблюдения настолько поразительны, что наводят на мысль о возможном будущем проекте, в котором выдающиеся физики будут иметь возможность испытать психоделические состояния для теоретического вдохновения и творческого решения проблем. Новая модель реальности, описанная квантово-релятивистской физикой, рассталась с концепцией плотной неразрушимой материи отдельных объектов, показав Вселенную как сложную сеть событий и связей. При предельном анализе среди материальной субстанции любого рода исчезает в первозданной пустоте динамического вакуума. Однако физики мало что могут сказать о разнообразии форм космического танца на других уровнях реальности. Эмпирические прозрения, имевшие место при необычных состояниях сознания, говорят о существовании неощутимого и непостижимого творческого разума, осознающего себя и проникающего сквозь все области реальности. В этом подходе отвечается, что высший принцип бытия и предельная реальность представляются чистым сознанием без какого-либо специфического содержания. Из него проистекает все в космосе, она создает бесчисленные феноменальные миры для исследований, приключений, драмы, искусства, юмора. Этот аспект реальности, пусть он лежит за пределами досягаемости для методов точной науки, может оказаться незаменимым для истинного понимания Вселенной и ее исчерпывающего описания. Трудно вообразить, что теперь или когда-либо в будущем физики смогут в рамках своей дисциплины найти доступ к этой предельной тайне. Поэтому лишь повторением старой ошибки было заимствовать у физики новую парадигму и сделать ее обязательным базисом исследования сознания. Значение достижений физики для изучения сознания заключается в уничтожении концептуальной смирительной рубашки ньютоново-картезианской науки, а не в предложении новой парадигмы. В серьезном логическом конфликте с традиционной моделью новые данные недвусмысленно поддерживают воззрение, которое отстаивали все мистические традиции во все века. При некоторых обстоятельствах человек может функционировать и как обширное поле сознания, трансцендирующее ограничения физического тела ньютонского пространства и времени, линейной причинности. Хотя это кажется абсурдным и невозможным с точки зрения классической логики, человеческая природа демонстрирует интересную двойственность. Иногда она приземляет себя до механистических интерпретаций, приравнивая человека к его телу и функциям организма. В других случаях она выявляет совершенно иной образ, предполагая, что человек может функционировать как безграничное поле сознания, трансцендирующее материю, пространство, времени и линейную причинность. Для того, чтобы описать человека всесторонним исчерпывающим способом, мы должны принять парадоксальный факт, что он есть одновременный материальный объект, частица, то есть биологическая машина, и обширное поле сознания, волна. В будущем эти с виду несовместимые образы человеческой природы будут, вероятно, синтезированы интегрированным, элегантным и исчерпывающим способом. Способствующие такому синтезу данные приходят из области голографии, теории холодвижения, холомувмент Дэвида Бома и исследования мозга Карла Прибрама. Последующее изложение голографических принципов следует рассматривать не как очерк новой физической модели для исследования сознания, а как вспомогательную концепцию, открывающую новые возможности воображения и дальнейших раздумий. Мы не пытаемся утверждать, что мир – это голограмма, однако голография открывает и иллюстрирует существование некоторых новых принципов, причастных к созиданию ткани реальности. Холономный подход – новые принципы и новые перспективы. В небесах Индры есть, говорят, нить жемчуга, подобранная так, что если глянешь на одну жемчужину, то увидишь все остальные отраженными в ней. И точно так же каждая вещь в мире не есть просто она сама, а заключает в себе все другие вещи, и на самом деле есть все остальное. Чарльз Блайт, 69-й год, цитирует отрывок, добавляет: «В каждой частице пыли присутствует бесчисленное множество Будд». Сходный образ древнекитайской традиции можно найти в буддийской школе Хуаньянь. Это холистический взгляд на Вселенную, воплощающий одно из наиболее глубоких прозрений, когда-либо достигнутым человеческим разумом. Императрица Ву, которая оказалась не в состоянии одолеть сложности хуаяньской литературы, попросила Сатсанга, одного из основателей школы, дать ей практическую и простую демонстрацию космической взаимозависимости. Фатсанг сначала подвесит горящий светильник к потолку комнаты, уставленный зеркалами, чтобы показать отношение единого к многому. Затем он поместил в центре комнаты маленький кристалл, показав, что все окружающие отражаются в нем. Проиллюстрировал, как в предельной реальности бесконечно малое содержит бесконечно большое, а бесконечно большое – бесконечно малое. Проделав все это, Фатсанг заметил, что, к сожалению, эта статичная модель не способна отразить вековечное многомерное движение во Вселенной и беспрепятственное взаимодействие взаимные проникновения времени и вечности, а также прошлого, настоящего, будущего. В джайнской традиции колономный подход к миру представлен наиболее изощренным и проработанным образом. Согласно этой космологии, феноменальный мир представляет собой сложную систему заблудших частиц сознания, джив, захваченных материей на различных стадиях космического цикла. Эта система наделяет сознанием и дживами не только человеческую, животную форму, но также растения, неорганические объекты и процессы. Монады в философии Лейбница имеют много сходных характеристик с дживами. Все знание о целокупной Вселенной можно вывести из информации, относящейся к одной единственной монаде. Интересно, что именно Лейбниц изобрел математический аппарат, который теперь применяется в голографии. Голографические изображения обладают многими характеристиками, которые делают их великолепной моделью психоделических феноменов и других переживаний в необычайных состояниях сознания. Они позволяют демонстрировать многие формальные свойства видений под действием ЛСД, а также многие важные аспекты их содержания. Воспроизводимые изображения трехмерны и выглядят весьма реалистично, что приближает их, даже уравнивает их с образом восприятия повседневного материального мира. В отличие от современной кинематографии, голографические изображения не просто создают видимость трехмерности, они показывают подлинные пространственные характеристики, включая достоверный параллакс. Голографические изображения дают возможность избирательной фокусировки на различных планах и позволяют воспринимать внутренние структуры через прозрачные среды. Изменяя фокусировку, можно выбирать глубину восприятия, размывать или прояснять различные части визуального поля. Еще одно свойство голографии делает ее особенно пригодной для моделирования психоделических и мистических явлений. Невероятная способность совмещать информацию. Несколько сотен изображений может быть записано на эмульсионной пленке, где при обычном способе фотографии поместилась бы только одна картинка. Голография позволяет получить изображение двух людей или целой группы лиц при помощи посредственной экспозиции. Занимая одно и то же пространство, этот образ будет представлять всех их сразу и никого в отдельности. Индивидуальные голографические изображения воспринимаются как реальные, но вместе с тем являются составными частями гораздо более обширной недифференцированной матрицы световых интерференционных паттернов, которые их порождают. Относительность раздельности единства чрезвычайно значима в мистических и психоделических переживаниях. Трудно найти более подходящее вспомогательное обучающее средство для иллюстрации этих аспектов необычных состояний сознания, иначе непонятных и парадоксальных, чем голография. Самые интересные свойства голограмм связаны, вероятно, с возможностью запоминания и воспроизведения информации. Оптическая голограмма имеет распределенную память, любая ее малая часть, объем которой позволяет вместить полную дифракционную картину, содержит информацию обо всем образе в целом. Голографическая техника позволяет также синтезировать новые образы несуществующих объектов, комбинируя различные входные изображения. Этот механизм можно сопоставить с многочисленными комбинациями и символическими вариациями бессознательного материала, который наблюдается в психоделических сеансах и в сновидениях. В этих вариациях можно увидеть тот факт, что каждый индивидуальный психологический гештальт, будь то видение, фантазия, психосоматический симптом или мыслеформа, содержит огромный объем информации о личности. Так, например, свободная ассоциация, аналитическая работа по каждой с виду незначительной детали переживания может дать удивительное количество данных о человеке. Феномен дистрибутивной памяти несет в себе наибольшую потенциальную значимость для понимания того факта, что у ЛСД-пациента в некоторых особых состояниях сознания появляется доступ к информации практически о любом аспекте Вселенной. Голографический подход позволяет представить, как информация, опосредуемая мозгом, становится доступной каждой его клетке, как генетическая информация о целом организме, содержится в каждой отдельной клетке тела. Эту радикальную перемену, когда акцент смещается с субстанции на информацию, можно проиллюстрировать на примере человеческого тела. Хотя каждая соматическая клетка является простейшей частью целого тела, она через генетический код имеет доступ к любой информации о нем. Вполне допустимо, что таким же образом вся информация о Вселенной может быть воспроизведена в любой ее части. Это означает, что человеческое ухо является не только приемником, но и передатчиком. Воспроизведя этот механизм при записи звука, Зуккарелли развил технологию холофонического звучания. Холофонические записи обладают поразительными возможностями воспроизведения акустической реальности со всеми ее пространственными характеристиками, до такой степени, что без постоянного визуального контроля практически невозможно отличить записанное от реальных событий трехмерного мира. Вдобавок, при прослушивании холофонических записей, событий, стимулирующих и другие чувства, может возникнуть синестезия, то есть соответствующее восприятие в других сенсорных зонах. Так, звук щелкающих рядом с головой ножниц вызывает реалистическое ощущение, что вам стригут волосы, шум электрического фена создает ощущение потока горячего воздуха, обдувающего волосы. Услышав, как кто-то зажигает спичку, вы ясно почувствуете запах серы, а шепот женщины вблизи уха заставит ощутить ее дыхание. Необычайные эффекты холофонической технологии позволяют в совершенно новом свете оценить то значение, которое придавалось звуку в различных традициях духовной философии, в мистических школах. Решающая роль космического звука Ом в процессе сотворения Вселенной, обсуждаемая в древнеиндийских системах мышления, глубинная связь между различными акустическими вибрациями, индивидуальными чакрами в тантре и кундалини-йоге, мистические и магические свойства, приписанные звукам еврейского и египетского алфавитов, использование звука как технологии священнодействия в шаманизме и церемониях целительства у тюземцев, как мощного средства для посредования переживаний других реальностей. Вот лишь некоторые примеры первостепенной роли звука в истории религии. Открытие холофонического звучания стало таким образом важным вкладом в возникающую парадигму, связывающую современную науку с древней мудростью. Какими бы захватывающими ни были возможности голографии и холофонии, не стоит, пожалуй, увлекаться их неразборчивым и слишком буквальным приложением к исследованию сознания. В лучшем случае голограммами и холофоническими записями можно только копировать важнейшие аспекты событий в материальном мире, тогда как спектр трансперсональных переживаний включает многие явления, несомненно, порожденные психикой, а не просто копирующие существующие объекты и события или их производные комбинации. Бом описывает природу реальности вообще и сознание в частности как неразрывные и когерентные целые, вовлеченные в бесконечный процесс изменения холодвижения, холомувмента. Мир – это постоянный поток и стабильные структуры любого рода, не более чем абстракция. Любой доступный описанию объект, любая сущность или событие считается производными от неопределимой и неизвестной всеобщности. Явление, которое мы воспринимаем непосредственно нашими чувствами и при помощи научных инструментов, то есть весь мир, изучаемый механистической наукой, представляет лишь фрагмент реальности, развернутый или эксплицитный явный порядок. Это особая форма, источник и генерирующая матрица, которая является более фундаментальной всеобщностью существования, свернутый или имплицитный неявный порядок в нем, эта форма содержится и из него возникает. В нем эта форма содержится и из него возникает. В имплицитном порядке пространство и время уже не являются доминирующими факторами, детерминирующими отношения зависимости или независимости различных элементов. Различные аспекты существования значимо связаны с целым, они выполняют особые функции ради конечной цели, они являются независимыми строительными блоками. Образ Вселенной напоминает, следовательно, живой организм, органы, ткани и клетки которого имеют смысл только в отношении к целому. И жизнь, и неодушевленная материя имеют общее основание в холодвижении, которое является их первичным и универсальным источником. Неодушевленную материю следует рассматривать как относительно автономную подобщность, в которой жизнь имплицирована, но значимо не проявлена. В отличие от идеалистов и материалистов, Бом предполагает, что материю и сознание нельзя объяснять друг через друга или свести друг с другом. И то, и другое абстракции имплицитного порядка, их общего основания, и представляют поэтому нераздельное единство. Очень похожим образом знание о реальности вообще и наука в частности – это абстракция одного всеобщего потока. Они являются не отражением реальности, не ее непосредственно описаниями, а интегральной частью холодвижения. В мышлении есть два аспекта. Функционируя само по себе, оно механично и черпает свою порядочность, обычно непригодную и нерелевантную, из памяти. Оно, однако, может исходить непосредственно из разумности, свободной, независимой, необусловленной стихии, рождающейся в холодвижении. Восприятие и знание, включая научные теории, есть творческая деятельность, сравнимая с художественным процессом, а не объективное отражение независимо существующей реальности. Истинная реальность неизмерима, и подлинная интуиция видит в неизмеримости сущность бытия. Бом полагает, что концептуальная фрагментарность поддерживается самой структурой нашего языка, выделяющей субъект, глагол и объект. И он предложил основу нового языка под названием «реомод», который не допускает обсуждения наблюдаемых фактов на языке отдельно существующих вещей статической по существу природы, а описывает мир в состоянии потока как динамический процесс. Современные законы природы должны опираться прежде всего на эту неделимую целостность, в которой все включает в себя все остальное, как в случае голограммы, а не анализ отдельных частей, как в случае применения линзы. Дэвид Бом пошел, вероятно, дальше других физиков, явно включив сознание в свои теоретические рассуждения. Фритьоф Капра считал теорию холодвижения Бома 80-го года и философию природы Чу 68-го года наиболее глубокими творческими подходами к реальности. Прибрам, завоевавший за несколько десятилетий экспериментальной работы в нейрохирургии и электрофизиологии репутацию ведущего исследователя мозга, фолографической гипотезы нет линейного соответствия или идентичности между представлением в мозге и феноменальным переживанием, так же как нет линейного соответствия между структурой голограммы и изображением, полученным при правильном проецировании пленки. Взаимодействие двух систем приводит к волновым явлениям, которые подчинены холографическим принципам. Медленно волновые потенциалы очень слабы и чувствительны к различным влияниям. Это дает интересную основу для рассуждений о взаимодействии между сознанием и механизмами мозга и для теоретизирования по поводу психологических эффектов и психоактивных препаратов и различных безлекарственных техник изменения сознания. С этой точки зрения особенно интересна техника холономной интеграции, сочетающая гипервентиляцию, музыку и направленную работу с телом. Она описана в главе 7. Подходы, связанные с низкочастотными волнами, медитация и биофидбэк, также весьма интересны в этом контексте. Хотя Прибрам и Бом обращаются к проблемам, связанным с психологией, философией, религией, они черпают свои научные данные главным образом в области физики и биологии, тогда как многие психоделические и мистические состояния имеют дело непосредственно с нематериальными областями реальности. Поскольку полной интеграции еще нет даже при описании явлений одного уровня реальности в разных областях физики, бессмысленно ожидать совершенного концептуального синтеза систем, описывающих разные иерархические уровни. Однако вполне возможно, что будут открыты некоторые универсальные принципы, применимые в различных областях, пусть они и будут принимать в каждой области различные специфические формы. Описанный Пригожиным порядок через флуктуации, 80-й год, и теория катастроф Рене Тома являются важными тому предметами. Концепция Бома об имплицитном и эксплицитном порядках и идея о том, что некоторые важные аспекты реальности недоступны опыту и изучению при обычных обстоятельствах, имеет прямую значимость для понимания необычных состояний сознания. Индивиды, испытывавшие различные необычные состояния сознания, и в их числе высокообразованные и искушенные ученые разных специальностей, часто сообщают, что они входили в скрытые области реальности, которые кажутся аутентичными, в некотором смысле имплицитными для повседневной реальности и превышающие ее по порядку. В расширенной версии холономной теории архетипы могут пониматься как феномены sui generis в своем роде, как космические принципы, вплетенные в ткань имплицитного порядка. Мир переживаний таких культурно окрашенных архетипов, как различные конкретные божества и демоны, полубоги, герои, мифологические темы, можно интерпретировать как феномены неявного порядка, более специфично связанные с некоторыми аспектами порядка явного. В любом случае, архетипические явления следует понимать как упорядочивающие принципы, стоящие над материальной реальностью и ей предшествующие, а не как ее производные. Все приведенные выше примеры имеют общий знаменатель, непременный при данном образе мышлений, а именно, нужно признать, что сознание, хотя бы в принципе, если не всегда фактически, имеет доступ ко всем формам явного и неявного порядка. Холономный подход предлагает потрясающие новые возможности, касающиеся некоторых экстремальных паранормальных явлений, постоянно освещаемых в духовной литературе, считающихся абсурдом в механистической науке. Психотенез, материализация, дематериализация, левитация и другие сверхнормальные способности или ситхи, демонстрирующие власть ума над материей, вполне заслуживают в этой связи научной переоценки. Если основные положения холономной теории о явном и неявном порядком отражают реальность в достаточной степени точности, то вполне допустимо, что некоторые необычные состояния сознания могут опосредовать прямое переживание неявного порядка, или даже вмешательство в него. Таким образом, можно видоизменять явление феноменального мира, влияя на порождающих матрицу. Такого рода вмешательство будет совершенно непостижимым для механистической науки, поскольку оно минует обычную цепь линейной причинности и не связано с преобразованием энергии в рамках явного порядка, как он нам известен. Очевидно, мы приближаемся ко времени сдвига главной парадигмы. Вселенная тогда предстала бы как в своем феноменальном, эксплицитном или развернутом аспекте, так и в трансцендентальном, имплицитном или свернутом аспекте. Соответствующий дополнительностью на уровне человека будет образ ньютоно-картезианской биологической машины и неограниченного поля сознания. Многомерность психики, картография внутреннего пространства. Парадоксально, что, находясь буквально на пороге освобождения, индивид ощущает приближение катастрофы огромного размаха. В эмпирических сеансах как раз этим часто вызывается твердое решение остановить поток переживаний. Если же переживание продолжается, то проход от БПМ-3 к БПМ-4 влечет за собой чувство полного уничтожения, аннигиляции на всех мысленных уровнях, то есть физической гибели, эмоционального краха, интеллектуального поражения, окончательного морального падения и вечного индивидуального проклятия трансцендентальной размерности. Такой опыт гибели эго заключается, судя по всему, в мгновенном безжалостном уничтожении всех прежних опорных точек в жизни индивидуума. Переживаемый в своей окончательной и наиболее полной форме, он означает безвозвратный отказ от философского отождествления себя с тем, что Алан Уотс обычно назвал эго, облаченным в кожу. тоже у Кен Вилбера. Трансценденция через смерть и аннигиляцию. За опытом полной аннигиляции и прямого попадания на самое дно космоса немедленно следует видение ослепительного белого или золотого света, сверхъестественной яркости и красоты. За пределами мозга, области трансперсонального опыта. В предельной форме индивидуальное сознание охватывает всю целостность существования, отождествляет себя с универсальным разумом или с абсолютом. Высшей точкой всех переживаний будет, очевидно, сверхкосмическая или метакосмическая пустота, загадочная предвечная ничтойность, которая сознает себя самое и содержит всю экзистенцию в зародышевой форме. Спектр сознания. Каждый из уровней спектра сознания, составляющих полномерную природу человека, многомерную, характеризуется специфическим и легко узнаваемым чувством индивидуальной идентичности. Чувство это охватывает широкий диапазон, начиная с высшей идентичности космического сознания через несколько градаций или полос, кончая сильно упрощенной и суженной идентификацией с сознанием отдельного эго. За возвышенным тонким уровнем лежит казуальная сфера. Ее нижний уровень включает. Нижний уровень включает высочайшее божественное сознание, источник архетипических форм. В высшей казуальной сфере происходит коренная трансценденция всех форм, которые сливаются в безграничном сиянии бессоренного сознания. На уровне предельного единства сознание полностью пробуждается к своему изначальному состоянию, которое есть также таковость всего существования, грубого, тонкого, казуального. В этой точке весь мировой процесс проявляется от момента к моменту, как собственное бытие носителя сознания, вне которого и прежде которого нет ничего. Форма не отлична от пустоты, а обычно исключительная, естественная и сверхъестественная. Суть одно и то же. Это предельное состояние, к нему тяготеет вся космическая эволюция. Действие суперэго в основном бессознательно. Фрейд отмечал, к тому же, один из аспектов суперэго – варварство и жестокость которого безошибочно указывает на корни в подсознании. Именно суперэго он считал ответственным за склонность к чрезмерному самонаказанию и самоуничтожению. В суперэго воплощены проекции садистских побуждений ребенка, его примитивные представления о справедливости, основанные на возмездии. Спектр техник, направленных на раскрытие человеческих возможностей, останется неполным, если не упомянуть различные формы массажа, приобретающего все большую популярность, начиная с чувственности его форм и кончая техниками, при помощи которых осуществляется сильное воздействие на телесную энергетику, например, в полярном массаже. Более глубоким, скрытым чувством, стоящим за комплексом неполноценности, является воспоминание о детской беспомощности, а в его основе – бессилие перед неотвративной смерти. Райх явно был близок к космическому осознаванию, что отразилось в его рассуждениях о Аргоне. Подлинной религией он считал раскрепощенное океаническое слияние с динамикой вселенской аргоновой энергии. По мере преодоления опыта смерти, эго и выхода в трансперсональные сферы за экраном негативности открываются внутренние источники духовности и космических чувств. Люди получают доступ к новой системе ценностей и мотивации, которая не зависит от базовых инстинктов и отвечает критериям метаценностей и метамотивации по Маслову. Много обнадеживающих параллелей можно указать в концепциях, изложенных в этой книге, и в противоречивых системах дианетики, саентологии, которые разработал Рон Хаббард. К сожалению, замечательные идеи Хаббарда были дискредитированы их практическим применением в профессионально подозрительной и скомпрометирующейся стремлением власти организации. Однако этот факт не должен преуменьшать ценности самих идей для прогрессивно мыслящего исследователя, которая найдет в саентологии настоящую сокровищницу блестящих находок. состоянии недостаточного или полностью отсутствующего либидозного влечения, сексуального аппетита, типологически связано с глубокой депрессией. Это обычно указывает на фундаментальную динамическую связь с БПМ-2, о чем был. Человек, находящийся под влиянием второй перинатальной матрицы, испытывает полную эмоциональную изолированность от окружающего, полную блокаду энергетического потока. Оба обстоятельства серьезно препятствуют развитию сексуального интереса и переживанию полового возбуждения. В таких условиях приходится часто слышать, что сексуальная активность вообще последнее, о чем стоит думать. Однако в этом случае часто всплывают сексуальные материалы из прошлой и настоящей жизни. Причем пациент относится к нему отрицательно, испытывает отвращение и мучительное чувство вины. Иногда депрессивные состояния, сопровождающиеся потерей интереса к сексу, могут иметь трансперсональные корни. Клинические данные, которые Шандор Хиринч пытался увязать со вторичным слиянием частичных лечений или самфимиксисом, просто отражают тот факт, что последовательное развитие активности фрейдовских эрогенных зон накладывается на динамику перинатальных матриц, где все эти функции выполняются одновременно. Ключ к более глубокому пониманию психологии и психопатологии секса в том, что на перинатальном уровне бессознательная сексуальность, естественно, неразрывно сплетена с ощущениями и эмоциями, ассоциирующимися с рождением и смертью. Любой теоретический или практический подход к сексуальным проблемам, в котором не признается эта основополагающая связь, а сексуальность рассматривается отдельно от двух других фундаментальных аспектов жизни, обязательно будет неполным, поверхностным и по своей действенности ограниченным. Связь секса с рождением и смертью и глубокую завязанность сексуальной энергии в психологическом процессе смерти и возрождения объяснить непросто. Но само существование этой связи, бесспорно, это можно показать на огромном количестве примеров из антропологии, истории, мифологии и клинической психиатрии. Наблюдения за рождающими женщины показывают, что опыт деторождения содержит очень важный сексуальный компонент и сильный страх смерти. Такая связь не кажется особенно таинственной. Так генитальная область задействована в природах, и прохождение ребенка, конечно, сопровождается возбуждением матки и влагалища с мощным накоплением и последующим разрешением напряжения. Также вполне логичен здесь элемент смерти, поскольку деторождение – серьезное биологическое явление, которое иногда представляет угрозу для жизни матери. Однако совсем не ясно, почему повторное переживание собственного рождения включает сильный сексуальный компонент. Судя по всему, такая связь отражает глубокий физиологический механизм, действующий в организме человека. Это можно показать на примерах из самых разных областей. Известно, что невыносимые физические мучения, особенно тем, что сопровождается тяжелым удушьем, способны вызвать сильное сексуальное возбуждение, даже религиозный экстаз. Многие психиатрические больные, которые пытались повеситься и в последнюю минуту были спасены, потом рассказывали, что при сильном удушье у них возникало исключительное сексуальное возбуждение. И хорошо известно, что у преступников и мужчин, умирающих на виселице, часто бывает эрекция, даже с эякуляцией во время смертной агонии. Больные, страдающие так называемым бандажным синдромом, путают глубокую тягу к сексуальному удовлетворению в условиях телесной сдавленности и удушья. Другие пользуются разными приспособлениями, например, шарфами или петлями, привязанными к гвоздям, дверным ручкам или веткам дерева, что позволяет им помастурбировать, когда они задыхаются. Можно думать, что все люди, подвергающиеся физическим и эмоциональным пыткам, обладают способностью преодолеть боль и достичь состояния странного экстаза. В работе 57-го года еще указано было. Это удостоверяется свидетельствами, полученными в нацистских концентрационных лагерях, где люди подвергались бесчеловечным экспериментам, материалами организации Международной амнистии, а также сообщениями американских солдат, которые столкнулись с пытками у японцев во время Второй мировой войны и бывали в плену во время войны в Корее и Вьетнаме. То же происходит с членами религиозной секты флагелантов, которые во все века подвергались своих товарищам тяжким пыткам, чтобы пробудить сильное половое возбуждение и войти в состояние экстатического восторга и в конечном счете испытать единение с Богом. Эмпирическая трансценденция нечеловеческого страдания во время истязаний за веру и смерть мучеников тоже попадает в эту категорию. Можно привести еще много примеров духовной патологии, когда членовредительство, пытки, жертвы, сексуальность, вызывающие ужас обряды и эсхатологические процедуры, соединяются в странной эмпирической амальгаме, органично вплетаются в религиозные или полурелигиозные церемонии. Дополнительные данные того же рода связаны с психологией войн, революции, тоталитарной политики. Так атмосфера смертельной опасности в кровавой битве будет вызывать сексуальное возбуждение многих солдат. В то же время выход агрессивных сексуальных порывов в условиях боевых действий связан, по-видимому, с перинатальными элементами. Речь военачальников и правителей, объявляющих войну и вдохновляющих массы на кровавые революции, изобилует метафорами из контекста биологического рождения. Атмосфера концлагерей самым причудливым образом сочетает в себе сексуальные, садистские и эсхатологические элементы. Политические следствия всего этого подобно обсуждаются далее. Возможно, нефизиологической основой таких явлений является анатомическое строение и функциональные характеристики лимбической системы головного мозга. В этой архаической части центральной нервной системы область, отвечающая за самосохранение организма и поэтому имеющая отношение к агрессивности, близко соседствует с областями, которые играют важную роль в сохранении вида и потому имеют отношение к сексуальности. Понятно, что такие центры могут возбуждаться одновременно, и лишь возбуждение одного центра может передаваться на другой. Разнообразный спектр явлений, связанных с человеческой сексуальностью, невозможно правильно описать и объяснить, если в теоретических рассуждениях по-прежнему ограничиться элементами биологической природы и психологическими факторами, определенными биографией. Данные психоделической терапии доказывают без всякого сомнения, что можно субъективно переживать сексуальность на различных уровнях сознания и в разнообразных формах, хотя стороннему наблюдателю ее биологические, физиологические и поведенческие проявления будут казаться одинаковыми. Исчерпывающее понимание сексуальности невозможно без сокровенного знания динамики перинатального и трансперсонального уровня бессознательного. Дальше не обработано, то есть все подряд. Нормальная сексуальность. Хотя вообще признается, что полноценный сексуальный опыт – это всегда больше, чем просто адекватное биологическое функционирование. Современные медицинские критерии сексуальной нормы в какой-то мере механистичны и ограничены. В них не включены такие элементы, как глубокое уважение к партнеру, состояние синергии, эмоциональной взаимности, чувство любви, единства в повседневных взаимоотношениях к партнеру или во время полового акта. Обычно для признания половой функции адекватной считается вполне достаточным, если мужчина способен на эрекцию и на ее поддержание в течение приемлемого количества времени до эякуляции. Равным счетом от женщины ожидается, что она будет реагировать на сексуальную ситуацию выделением соответствующих веществ в половых органах и будет способна достичь вагинального оргазма. В понятиях нормы для представителей обеих полов также достаточная степень сексуального аппетита для полового соотношения с частотой, соответствующей среднестатистических данным. Пациенты ЛСД-терапии и эмпирической психотерапии часто испытывают в ходе лечения глубокие сексуальные перемены. Рано или поздно их представление сексуальности значительно расширяется, и они обнаруживают, что прежние критерии поверхностны, недостаточны и сомнительны. Они узнают, что их сексуальный оргазм и у мужчин, и у женщин – это не событие по типу «все или ничего», что у него много степеней, отличающихся как по интенсивности переживаний, так и по полноте разрешений. Во многих случаях лица до терапии, считавшие, что у них адекватный сексуальный оргазм, сообщают об удивительном усилении потенции к оргазму. Обычно это прямо связано с обретением способности отдаться процессу, что происходит благодаря переживаниям смерти и возрождения и космического единства. Еще очень одна важная находка состоит в том, что принятое ныне определение нормального секса не исключает даже серьезного загрязнения сексуальных отношений, когда партнеры заняты преимущественно главенством подчинением, использованием сексуальных отношений для достижения разнообразных целей, сексом не связанным или маневрами, более существенным для самоутверждения, чем для сексуального удовольствия. В нашей культуре люди обоих полов часто, говоря о половых отношениях, используют военные принципы и терминологии. Они толкуют сексуальную ситуацию на языке победы, поражения, самоутверждения или краха, завивания или проникновения в партнера, и наоборот, поражения и обреченности насилию. Обеспокоенность тем, кто кого соблазнил, кто от этого выиграл, способна в подобной ситуации только замутить вопросы сексуального удовлетворения. Сходным образом, материальные выигрыши, стремление к преуспеянию, высокому положению, славе, власти могут совершенно заслонить истинные эротические мотивы. Когда секс подчинен целям самоутверждения, сексуальный интерес к партнеру исчезает совсем. После победы число пособлазненных партнеров становится важнее, чем качество взаимоотношений. Больше того, если желанный партнер недосягаем или глубоко предан другому человеку, это может стать решающим фактором его сексуальной привлекательности. Согласно интуитивным догадкам, полученным в психоделической терапии, все это конкуренция, маневры, направленные на самоутверждение, неуважение к партнеру. Эгоистическая эксплуатация или механистическое стремление гасить напряжение во время полового акта означает серьезное искажение сексуального взаимодействия, отражает трагическое непонимание его природы. Такое загрязнение сексуальных отношений имеет обычно важные биографические причины, особенно особые травмирующие воспоминания детства. Однако корни проблем всегда уходят глубоко в перинатальный уровень бессознательного. Если перинатальные энергии разряжаются и содержание перинатальных матриц прорабатывается, интегрируется, человек автоматически приходит в понимание секса к синергии и комплементарности. Для личности, интегрированной таким образом, становится совершенно очевидным, что в подлинных сексуальных отношениях не может быть отдельных побед или поражений. И поскольку это по определению ситуации взаимодополнительности, комплементарности, подразумевающее взаимное удовлетворение самых разнообразных потребностей, оба партнера являются в зависимости от обстоятельств либо победителями, либо побежденными. Сексуальность можно испытывать в самых разных контекстах, и она способна удовлетворить весь спектр иерархически выстроенных потребностей, начиная от биологических, кончая трансцендентными. Сексуальные отношения, основанные только на примитивных нуждах, представляют не столько плод моральной неполноценности, сколько проблему невежества и упущенных возможностях в высших формах сексуального общения, удовлетворяющих весь диапазон человеческих потребностей. Обязательно присутствует духовность и архетипические измерения, как это происходит в океаническом и тантрическом сексе. Расстройство нарушения сексуальной жизни. Уже упоминалось, что активное явление БПМ-2 связано с глубинным подавлением половой жизни. Если пациент переживает элементы второй перинатальной матрицы, в конце терапевтического сеанса не достигает разрешения, после сеанса у него могут проявиться симптомы заторможенной депрессии, которая характеризуется полным отсутствием либидо и потерей сексуального интереса. В таких обстоятельствах все связанное с сексом будет восприниматься как непозволительное, грязное, греховное, отвратительное и отягощенное виной. Хотя могут найтись более поверхностные биографические причины, которые по-своему объяснят наличие этих проблем, сам терапевтический контекст ясно указывает на их корни в БПМ-2. Большинство функциональных сексуальных расстройств связано, по-видимому, с динамикой третьей перинатальной матрицы. Их можно понять, исходя из основных характеристик этой матрицы. Если в конце сеанса пациент находится под влиянием сексуального аспекта БПМ-3 и не достигает разрешения в переходе к БПМ-4, это может вызвать грандиозное повышение сексуального аппетита, которое в клинической терминологии называется сатиризмом или нимфоманией. В этом случае неутолимое влечение к половым отношениям связано, как правило, с чувством неполного облегчения, отсутствия удовлетворенности после сексуального оргазма. Таким образом, получается странная смесь гиперсексуальности и неспособности к оргазму. При более тщательном рассмотрении становится ясно, что ситуация лишь на первый взгляд выглядит сексуальной. На самом деле она псевдосексуальна и имеет очень мало общего с сексом в прямом смысле. Суть проблемы в том, что индивид буквально наводнен перинатальной энергией, которая ищет выхода любыми возможными способами. Из-за сходства паттернов сексуального оргазма и оргазма при рождении, гениталии становятся в этом случае идеальным каналом для периферийного освобождения этой энергии. А запас перинатальных энергий огромен, повторяющиеся половые отношения и даже с оргазмом не приносят ни облегчения, ни удовлетворения. Нередко в такой ситуации мужчина может иметь 15 половых контактов в течение одной ночи и каждый раз испытывать полный, но не удовлетворяющий его оргазм. За несколько минут сразу после совокупления перинатальная энергия, накопившаяся в огромном количестве, восстановит напряжение, достаточное, чтобы вызвать эрекцию, начать следующий половой акт. Повышенная сексуальность такого типа у мужчин и у женщин часто приводит к неразборчивости половых связей. Это, видимо, связано с тем, что из-за отсутствия полноценного оргазма половой акт нисколько не удовлетворяет, в чем часто влияет партнер, вместо того, чтобы увидеть реальную проблему в перинатальном сбросе энергии. Частая смена партнеров отражает, вероятно, тенденцию компенсировать крайне низкую степень самоуважения, которая обычно связана с перинатальной тематикой, а также упорное влечение к самобродству под действием хаотической энергии, ищущей выхода. Если интенсивность перинатальных энергий слишком высока, возможность их освобождения может восприниматься как крайне опасная, хотя суть этой опасности будет неясной. В этом случае индивид может испытывать глубокий страх, потерять контроль над этими стихийными силами и будет бессознательно блокировать сексуальные переживания. Поскольку характер выхода перинатальной энергии самым тесным образом связан с паттерном сексуального оргазма, страх в результате перейдет в мужчину в неспособность к поддержанию эрекции, у женщины в отсутствие оргазма, то есть состояние, которое в старой психиатрии на общепринятом жаргоне называется импотенцией и фригидностью. По традиции, импотенция считается симптомом энергетической недостаточности или отсутствия мужской силы, а фригидность – отсутствием эротической чувствительности и сексуального реагирования. Эти представления совершенно ошибочны, собственно говоря, наиболее далеки от действительности. Психогенная импотенция и фригидность происходят как раз от обратного, от огромного избытка сколоченной сексуальной энергии. И дело не только в избытке этих чувств и ощущений, но также и в том, что они выражают не чисто сексуальную, а сексуально окрашенную перинатальную энергию. Эта мощная энергетика ассоциируется с садомазохистскими порывами, смертельной тревогой, глубоким чувством вины, со страхом утратить самоконтроль, и со всем диапазоном психосоматических симптомов, который характерен для БПМ-3. Сознательность, страх удушья, расстройство сердечно-сосудистой системы, болезненные спазмы мышц кишечника, спазмы матки, боясь потерять контроль над мочевым пузырем или анальным сфинктером. В конечном счете, эта энергия демонстрирует собой незавершенный гештальт рождения и состояние организма под угрозой гибели. Таким образом, человек, страдающий импотенцией или фригидностью, вовсе не испытывает недостатка сексуальной энергии, а буквально сидит на вулкане инстинктивных сил. Поскольку в таких условиях сексуальный оргазм невозможно отделить от этих сил, отпустить себя при оргазме значит дать выход адским переживаниям. И поэтому бессознательный страх оргазма и потери самоконтроля равноценен страху смерти и уничтожения. Новая интерпретация фригидности и импотенции подтверждается динамикой терапевтических изменений, наблюдаемых при успешном лечении. Когда избыток перинатальной энергии высвобождается в специально созданной, не связанной с сексом ситуации, можно наблюдать временную гиперсексуальность, сатиризм и нимфоманию до тех пор, пока пациент не достигает состояния, при котором остаточную сексуальную энергию можно будет спокойно удерживать в контексте сексуальных отношений. И, наконец, когда в процессе смерти и возрождения индивид проживет заново элементы БПМ-4 и БПМ-1, он обретает полную сексуальную компетентность, к тому же способность к оргазму достигает необычайной высоты. В литературе психоанализа проблема импотенции тесно связана с комплексом кастрации, с комплексом концепции вагинодентата, то есть влагалища как опасного органа, способного убить или кастрировать. Этот вопрос заслуживает особого внимания с точки зрения более подробной картографии бессознательного, куда включен перинатальный уровень. Есть определенные аспекты у комплекса кастрации, которые мой классический психоанализ со своей ориентационной биографией не нашел удовлетворительного объяснения. Комплекс кастрации бывает у представителей обоих полов. Фрейд полагал, что мужчины испытывают настоящий страх потерять пенис, а женщины бессознательно верят, что когда-то они его имели, но потеряли из-за того, что плохо себя вели. Фрейд пытался связать это с мазохистскими тенденциями и с большей склонностью чувствовать вину, что вообще характерно для женщин. Другим загадочным аспектом комплекса кастрации является то, что бессознательная кастрация, вероятно, приравнивается к смерти. Даже если признать, что с физиологической точки зрения пенис сильно переоценивается, его приравнивание к жизни бессмысленно. Более того, в свободных ассоциациях пациентов психоанализа удушья, разлука и потери контроля образы тесно связаны с кастрацией. Наблюдение золотой терапии дает неожиданное разрешение этих несообразностей. Страхи кастрации, словно под тонким биографическим наносом, видна вторичная проработка гораздо более серьезной проблемы. С углублением терапевтического процесса при помощи катализирующего действия психоделических препаратов или некоторых мощных безлекарственных методов неизбежно выяснится, что страх кастрации коренится в обрезании пуповины. Значит, он является производным от фундаментальной для человеческого существования биологической и психологической травмы, относящейся к жизни и смерти. Часто темы, типичные для кастрации, например, воспоминания об обрезании крайней плоти или об операции по поводу ее срастания, переходят в повторное переживание обрезания пуповины. Это обычно сопровождается острой болью в пупке, которая иррадиирует в тазовую полость, пенис, яички, мочевой пузырь. Симптомы часто ассоциируются со страхом смерти, удушьем и странными анатомическими изменениями. У женщин пупочный кризис обычно вызывает воспоминания об инфекциях в системе мочеиспускания, абортах и выскабливании матки. Причины взаимоналожения и смешения в перинатальном опыте ощущений пуповины и боли в мочеполовой системе заключаются, по-видимому, в неспособности точно определить, в каком месте тазовой полости чувствуется боль. Это верно вообще, а на ранних стадиях развития в особенности. Перерезание пуповины означает окончательное отделение от материнского организма и таким образом является биологическим переходом фундаментальной значимости. Организм ребенка должен полностью перестроиться анатомически, физиологически. Нужно создать собственную систему снабжения кислородом, выведения продуктов жизнедеятельности и переваривания пищи. Если мы признаем, что страх кастрации связан с реальным воспоминанием о биологическом событии, имеющем отношение к жизни и смерти, а не к воображаемой потере половых органов, нам легко будет понять некоторые иначе необъяснимые свойства этого страха. Сразу ясно, почему этот страх присущ обоим полам, тесно связан с тревогой разлуки, взаимозаменим со страхом смерти и уничтожения, почему он предрасполагает к сбоям в дыхании и удушью. Знаменитая концепция Фрейда о забатом влагалище также приобретает новый смысл, когда картография выходит за рамки биографической сферы и включает перинатальные матрицы. Бессознательное представление о влагалище как об опасном органе, который может травмировать, кастрировать или убить, обсуждается в психоаналитической литературе словно абсурдная и бессмысленная фантазия наивного ребенка. А стоит лишь признать возможность того, что память о рождении сохраняется в бессознательном, это становится просто реалистичной сценой. Роды – серьезные, потенциально опасные события. Во время родов женские половые органы убили и довели до смерти довольно много детей. Для мужчин, у которых воспоминания родовой травмы расположены в самых верхних слоях бессознательного, образ влагалища как орган убийцы настолько силен, что они не способны относиться к нему как к источнику наслаждения. Чтобы расчистить себе дорогу к женщине как объекту сексуального влечения, необходимо пережить и проработать такое травмирующее воспоминание. Женщине, психологически близкой к воспоминаниям о собственном рождении, будет трудно признать свою принадлежность к женскому полу, свою сексуальность и детородную функцию, а также для нее женственность и обладание влагалищем ассоциируется с пыткой и убийством, что вполне освоится с ролью женщины и соответствующим сексуальным поведением, необходимо проработать воспоминания о родовой травме. Сексуальные вариации, отклонения и извращения. Хорошо известно, что отношение к анилингусу изменяется в широком диапазоне от интенсивного неприятия, отвращения до предпочтения неодолимой привлекательности. Вне сомнения, на самом глубоком уровне это отношение определяется опытом орального контакта с материнским влагалищем во время родов. Точно так же реакция обоих полов на контакт со слизистой оболочкой рта, языка при поцелуе окрашена не только памятью вскармливания, но и памятью контакта со слизистой оболочкой влагалища при рождении. Женская нетерпимость к телесной тяжести партнера во время соития или к тесным объятиям вызвана нежеланием встретиться с комбинацией ощущений, характерных для БПМ-3. Соответственно, одна из важных причин глубокого отвращения к филляции лежит, по-видимому, воспоминание о сочетании сексуального возбуждения и удушья во время рождения. Трансперсональные формы сексуальности. В океаническом сексе основная модель сексуального взаимодействия с другим организмом – это не освобождающие сбросы облегчения после периода напряжения усилий и борьбы, а легкий взаимопитающий поток и обмен энергии, напоминающий танец. Целью взаимодействия становится потеря собственных границ, слияние с партнером и растворение в состоянии блаженного единства. Генитальное соединение и оргазмическая разрядка, пусть даже мощно переживаемые, считаются здесь второстепенными в сравнении с предельной целью, достижением трансцендентного слияния мужского и женского принципов. Хотя на восходящий другой оргазм можно при этой форме сексуальности достичь божественного и архетипического измерения, сам оргазм не считается единственной лаконичной целью. Некоторые из тех, кому довелось ее испытать, на вопрос, какую функцию выполняет негенитальный оргазм, отвечали, что он служит для удаления биологического шума из духовной системы. Если два сексуально заряженных партнера попытаются слиться, то после некоторого периода взаимодействия они начнут испытывать локализованное генитальное напряжение. Это напряжение снимается в генитальном оргазме, и тогда возможен более полный, растворяющий опыт объединения и единения. Характерной чертой такого подхода к сексу является желание партнеров оставаться в близком физическом контакте и любовном негенитальном взаимодействии долгое время после оргазма. Интенсивные формы океанического переживания всегда содержат мощный духовный компонент. Сексуальный союз воспринимается как таинство отчетливого божественного качества. Партнер может восприниматься как представитель всех существ его пола в архетипическом образе. Сексуальное взаимодействие двух людей становится проявлением союза мужского и женского начала на космическом уровне в духе полярных стих инь-янь. В то же самое время партнеры могут пребывать в мифологических измерениях, переживая себя и друг друга как божественных персонажей, бога и богини, и воспроизводя различные филогенетические матрицы. Во втором случае соитие испытывается как очень сложное, многоуровневое и многомерное событие, в котором сексуальность предстает как потрясающая природная сила космического масштаба. Партнеры, занимающиеся любовью, могут также осознавать, что движение их тел отражает рисунок и ритм танцев, ухаживания и брачного поведения других видов и форм жизни по всей шкале эволюции. Последняя особая трансперсональная форма сексуальности – это тантрический секс. Главное в нем – опыт трансценденции и просветления. А гениталии, сексуальная энергия используются просто как подходящее средство. Вряд ли нужно вообще рассматривать эту форму взаимодействия как сексуальную, так это духовная техника йоги, а не активность, направленная на удовлетворение биологических потребностей. Генитальное соединение используется для активации сил либидо, но не ведет к оргазмическому разряду и эякуляции. По сути дела, биологическое удовлетворение через сексуальный оргазм считалось бы здесь неудачей. В то время как практика пути правой руки, дакшина марга, остается на уровне символов и метафор, путь левой руки в проведении ритуала конкретен и буквален. Его основной принцип заключается в том, что духовное освобождение может быть достигнуто не в отказе от желаний и страстей, а в преобразовании тех самых элементов, которые обычно ведут нас к грехопадению. На кульминационной стадии ритуала партнеры принимают специальные сексуальные йогические позы, тантры, асаны. Они вместе дышат и созерцают в полном генитальном единении и концентрированном усилии, чтобы продлить и использовать для своего опыта самые последние мгновения перед оргазмическим разрешением. В отличие от океанического секса, где локализованное сексуальное напряжение разрешается до момента слияния мужского и женского начала, здесь генитальное соединение и напряжение используется как средство, а сексуальная энергия трансформируется в духовный опыт. Во многих случаях принимавшие ЛСД совершенно спонтанно обнаружили тантрический подход к сексу во время психоделических сессий и продолжали практиковать его в повседневной жизни, обычно в сочетании с океаническим сексом или даже с опочтовительными по форме ситуальными. Нозофобия – патологическая боязнь заболеть. Три специфические формы нозофобии заслуживают особого внимания. Патологический страх ракового заболевания, канцерофобия, страх микроорганизмов и инфекции, бацилофобия, и страх грязи, мизофобия. Глубокие корни всех этих проблем – перинатальные, а специфическая форма определяется биографией. При канцерофобии важным элементом является сходство между раком и беременностью. Из сигналистической литературы хорошо известно, что рост злокачественной опухоли бессознательно отождествляется с эмбриональным развитием. Подобие это не просто воображаемое, его подтверждают анатомические, физиологические и биохимические исследования. Еще одна глубокая связь между раком беременности и рождением – соединение всех этих процессов со смертью. На более поверхностном уровне страх инфекции бактерий бессознательно соотносится со спермой и зачатием, тем самым опять же с беременностью и рождением. Наиболее важное СКО, касающееся упомянутых высших фобий, включает воспоминания анально-садистской стадии развития либидо и конфликты по поводу приучения к туалету и опрятности. Добавочный биографический материал представлен воспоминаниями, в которых секс и беременность представляются грязными и потому опасными. Существенным элементом здесь, по-видимому, является умение отказаться от контроля, подчиниться потоку событий, вне зависимости от того, к чему они приведут. Трудность начинается, когда индивид пытается навязать свой порядок процессу, который лежит вне человеческого контроля. Агорафобия относится к самому концу процесса рождения, к моменту появления на свет. ЛСД-испытатели, проживавшие этот момент в своих психоделических сеансах, характерно описывают глубокий страх перед неминуемой катастрофой и гибелью, которая связана с этим финальным переходом. Опыт смерти эго – одно из самых сложных и тяжелых переживаний в трансформативном процессе. Психоденергетически принадлежит к этой категории. Для уличной фобии также типичный элемент либидиозного напряжения, сексуального искушения, амбивалентных чувств и относительно возможности промискуитета и озабоченности импульсивными эксгибиционистскими проявлениями. Многие из этих характеристик отражают специфические биографические моменты, связанные с конкретными аспектами родовой травмы, самой логикой переживания. Элемент обнажения на виду всего мира имеет возвышенный смысл, как анахроническое напоминание о первом явлении мира обнаженного тела. Имеются глубокие анатомические, физиологические и биохимические параллели между менструацией и родами. Можно сказать, что каждая менструация – это микророды. Вполне возможно поэтому, что во время менструации перинатальный материал становится особенно доступным для переживания. Кстати, это отвечает наблюдение специалистов по психологии развития, в которых ясно показано, что адекватное эмоциональное удовлетворение в детстве облегчает ребенку путь независимости от матери. А те дети, которые испытывают хроническую эмоциональную депривацию, никогда не избавляются от привязанности и всю жизнь продолжают искать удовлетворение, которое им так не хватало в детстве. Анаклитические потребности, полагаться на что-либо, это примитивные детские потребности, например, в укачивании, кормлении, ласке. Главным препятствием в процессе так понимаемого исцеления остается сопротивление. Эго, которое высказывает тенденцию защищать представление о себе и ограниченное мировоззрение, хватается за знакомое, страшится неизвестного и сопротивляется усилению эмоциональной и физической боли. Именно это стремление эго остановить статус-кво мешает спонтанному процессу исцеления. И, конечно, знание мифологии великих мировых религий станет незаменимым подспорьем для процесса глубинного самоисследования. Первостепенным интересом должны стать самоисследование и трансформация личности как ключевой и самый доступный аспект любой терапевтической программы. Сосредоточенность на эмоциях и ощущениях нескольких глубоких дыханий и побуждающей музыки бывает обычно достаточно для глубокого терапевтического опыта. При сильном сопротивлении необходимо использовать специальную технику для мобилизации заблокированной энергии и преобразования симптомов переживания. Самым эффективным способом достичь этого, несомненно, является использование психоделических препаратов, Так все немедикаментозные методы объединяют одна общая стратегия раскрытия. Они вполне совместимы. Их можно использовать комбинированно и в последовательности. Желающий использовать эту немедикаментозную технику должен принять полулежачее положение на удобной большой кушетке, матрасе, на полу с мягкой подстилкой. Затем его просят концентрироваться на дыхании и на телесных ощущениях, отключив по возможности интеллектуальный анализ. По мере того, как дыхание углубляется и учащается, полезно представить облако света, нисходящее по телу и наполняющее все органы и клетки. Короткий период изначальной гипервентиляции с фокусированным вниманием обычно усилит уже существующие телесные ощущения, эмоции или вызовет какие-то новые. Как только этот паттерн четко проявился, можно начинать эмпирическую работу. Основной принцип – убедить испытателя полностью отдаться возникающим ощущениям и эмоциям, искать подходящий способ их выражения звуками, движениями, позами, гримасами, сотрясениями, не судя и не анализируя их. До начала сеанса испытателю нужно сказать, что он старался на протяжении всего процесса как можно меньшим количеством слов выразить то, что происходит в его теле под воздействием энергии. То есть положение блокировок, избыточные заряды в определенных областях, давление, боль или спазмы. Также важно сообщать о качестве эмоций, о различных физиологических ощущениях, о тревоге, чувстве вины, гневе, удушье, тесноте или давлении в области мочевого пузыря. Различные виды мышечной боли должны быть усилены глубоким массажем, иногда приближающимся к рольфингу. Ощущение удушья и сдавливания в области горла, очень часто встречающиеся в эмпирической терапии, могут быть проработаны, когда пациент предлагает сильно выкручивать полотенце, одновременно проецируя ощущение удушья на руки и на скручивание ткани. Для работы с некоторыми заблокированными участками можно использовать набор из разных биоэнергетических упражнений и маневров, элементы рольфинга и полярного массажа. Следовать за движениями энергии и поощрять полное переживание и выражение всего, что происходит, пока испытатель не достигнет свободного от напряжения, приятного и ясного состояния ума. Я надо сказать, ценность этой техники выше 7-минутного облегчения. При систематическом продолжении она становится мощным средством самоисследования и терапии. Важным побочным следствием терапевтической стратегии является развитие пациентов самообладания. Они очень быстро понимают, что могут помочь себе сами, и что только они в состоянии это сделать. Для использования музыки в качестве катализатора глубинных переживаний в самоисследовании приходится отказаться от западного способа слушания. Просят принять расслабленное полулежачее положение на полу или на кушетке и полностью открыться потоку музыки. Нужно позволить ей резонировать во всем теле, и дать себе возможность реагировать любым способом, как вы кажется, плакать, смеяться, издавать любые звуки, двигать бедрами, извиваться и отдаваться неистовой дрожи. Для этого запись музыки должна быть высокого технического качества, достаточно громкой, чтобы увлечь слушателя. Еще одна мощная, чрезвычайно интересная техника самоисследования и самоисцеления использует активизирующее воздействие частого дыхания на бессознательное. Она основана на совершенно иных принципах, чем эта техника фокусирования об реактивной работе с телом. Тем не менее, несмотря на различия между ними, две эти техники кажутся совместимыми и взаимодополняющими. Наш собственный подход основан на сочетании интенсивного дыхания и интроспективной ориентации. Пациенты просят принять положение полулежа с закрытыми глазами, сосредоточиться на дыхании и удерживать режим дыхания более быстрый и эффективный, чем обычно. В этом контексте следует сразу пресекать отреагирование и внешние манипуляции. После периода времени, который длится у разных людей от 45 минут до часа, напряжение в теле, скорее всего, образует стереотипную схему мышечной брони и, в конце концов, с продолжением гипервентиляции высвободится. Кольца сильного сжатия развиваются примерно там, куда индийская система кундалини йоги помещает центр психической энергии, чакры. Они приобретают форму интенсивного опоясывающего давления и даже боли во лбу или в глазах, сжатие горла с напряжениями, странными ощущениями вокруг рта и сведением челюстей, тугих поясов в области груди, пупа и низа живота. Кроме того, в кистях рук, а также в ступнях и ногах обычно происходят характерные сокращения, которые могут стать довольно болезненными. В клинической практике пациенты обычно проходят не через весь спектр сдавливания и напряжений, а сталкиваются с индивидуальными паттернами их распределения, в которых ярко представлены одни области и совсем не задействованы другие. В контексте медицинской модели такая реакция на гипервентиляцию, часто знаменитые карпобедальные спазмы, сокращение мышц кисти и ступней, считается обязательным физиологическим ответом на учащенное интенсивное дыхание, называется синдром гипервентиляции. Синдром связан с аурой тревоги, и с ним обычно справляются при помощи транквилизаторов, инъекций кальция. И когда это случается с невротиками, особенно при склонности к истерии, с помощью бумажного пакета, надетого на лицо. Использование гипервентиляции для самоисследования и терапии доказывает, что эта точка зрения неверна. При продолжении дыхания в области сжатия, как и карпопедальные спазмы, чаще всего релаксируют, а в конце концов человек достигает чрезвычайно мирного, безмятежного состояния с видениями света, ощущением любви и единения. Часто в финале возникает глубокое мистическое состояние, которое может быть благотворным и значимым для испытателя. В кундалини-йоге и ситха-йоге, в отличие от современной психиатрии, такие эпизоды гипервентиляции, сопутствующие двигательных эмоциональных проявлений, так называемые крии, рассматриваются как процесс очищения и исцеления. Во время гипервентиляции, по мере нарастания напряжения и постепенного исчезновения, полезно представлять усиление давления при каждом вдохе и освобождение при выдохе. В это время у испытателя могут возникать разнообразные мощные переживания, повторное проживание важных биографических событий детства или поздней жизни, различные аспекты памяти, биологического рождения и очень часто столкновение с явлениями из обширного спектра трансперсонального опыта. Психотропная терапия, которую мы используем в своей работе, сам по себе могучий эффект гипервентиляции еще больше усиливается использованием пробуждающей музыки и других звуковых средств. Применяемые в поддерживающем контексте и после надлежащей подготовки, эти два метода усиливают друг друга и образуют, без всякого сомнения, самое яркое средство изменения сознания, которое можно сравнить лишь с психоделическими препаратами. В идеале не нужно ничего, кроме поддержания определенной схемы дыхания и полного раскрытия всему, что бы ни происходило. При таком подходе многие заканчивают процесс в полностью разрешившемся релаксированном состоянии, глубоко духовного характера или, по крайней мере, мистических оттенков. Иногда глубокое дыхание может спровоцировать элементы отреагирования, крики, рвоту, кашель. Это в частности свойственно тем, кто ранее проходил такие виды об реактивной терапии, как первичное лечение или некоторые неорихианские подходы. Нужно дать обреактивным реакциям выразиться и как можно скорее вернуть испытателя к контролируемому дыханию. Иногда гипервентиляция активизирует некую эмпирическую последовательность, но не приводит к ее успешному разрешению. В этом случае полезно не оставлять переживания незаконченным и воспользоваться для завершения гештальта об реактивным подходом. Эксперименты с такими техниками, как Эссоленский, полярный массаж, рольфинг, акупунктура, фельденкрайсовские упражнения, психофизическая интеграция трейджера, тайцы, айкидо, различные формы танцевальной терапии могут послужить ценным вкладом в процесс самоисследования. Полезным дополнением будут также физические упражнения, особенно походы, бег, плавание, работа в саду. Но надо отметить, что интеграция всех этих ориентированных на работу с телом подходов в всеобъемлющую программу личностной трансформации требует постоянного интроспективного акцента и широких концептуальных рамок, позволяющих включить весь спектр переживаний, которые могли бы произойти в контексте чисто телесных процедур. Практика гештальта, 1976 год, заслуживает исключительного внимания, поскольку ее основные принципы очень близки и уже описаны. Работа с гештальтом, в особенности, адекватна технике коллатропической терапии. Она может быть чрезвычайно полезной в завершении и в дальнейшем исследовании темы вопросов, которые вышли на поверхность в сеансах, сочетающих дыхание, музыку и работу с телом. уже говорилось о модификации практики гештальта, необходимой для ее полной совместимости с защищаемой здесь стратегией. Дополнительные раскрывающие подходы, которые могут оказаться полезными, это психосинтез Асаджоли, 76 год, и управляемое эффективное воображение Лойнера, 77 год. Следует также подчеркнуть, что излагаемый здесь подход не противоречит разнообразной технике медитации и другие формы духовной практики. Если психотерапевтическая система признает перинатальный и трансперсональный уровень психики, она сразу преодолевает разрыв между психологией и мистицизмом и становится совместимой с духовной практикой, ее дополняющей. Кэмпбелл так описывает ситуацию: добраться до вершины лестницы и обнаружить, что она стоит не у той стены. В сравнении с этим, человек в холотропическом модусе сознания не способен адекватно относиться к материальному миру как к обязательной и наиважнейшей системе координат. Прагматическая реальность повседневной жизни, мир твердых материальных объектов и раздельного существования воспринимается как иллюзия, неспособность отождествиться с телесным эго и ощущать себя отдельным существом, четко отличимым от тотальности космической сети, приводит к отрицанию основных правил, соблюдение которых необходимо для продолжения существования отдельного организма. Это может выразиться в пренебрежении личной безопасности, элементарной гигиеной, пищей, водой или даже кислородом. Потеря индивидуальных границ, пространственных и временных координат, адекватной связи с реальностью представляет значительную угрозу выживанию. Экстремальные формы холотрофического модуса, такие как отождествление с универсальным разумом и сверхкосмической пустотой, полностью противоположны сознанию, ориентированному на материю и телесное эго, основополагающее единство всего существования, трансцендирующее время и пространство, является единственной реальностью. Все предстоит совершенным, как оно есть, нечего делать и некуда идти. Никаких потребностей нет или они полностью удовлетворены. Человек, погруженный в холотропический эмпирический модус, нуждается во внимании других людей, заботящихся о его основных потребностях, примеру чему служат многочисленные рассказы об учениках, ухаживающих за своими учителями во время самадхи или сатори. Опыт холотропического сознания следует рассматривать как проявление свойственного человеческой природе потенциала, и сам по себе он не составляет психопатологии. Когда такое переживание встречается в чистом виде, в соответствующих обстоятельствах, оно может стать исцеляющим, развивающим, преобразующим. Оно может быть чрезвычайно ценным, как промежуточное состояние, за которым следует процесс хорошей интеграции. Но его нельзя совместить с потребностью повседневной реальности. Его ценность решающим образом зависит от ситуации, от того, как индивид способен его принять и конструктивно интегрировать. Два модуса могут взаимодействовать, так что будет мешать повседневной жизни, или же будет гармонично сливаться и усиливать жизненный опыт. Невротические и психотические явления можно рассматривать как результат неразрешенного конфликта между двумя модусами, как компромиссное образование и шум на границе взаимодействия. Перцептуальные, эмоциональные, понятийные, психосоматические и другие аспекты психотологических явлений, проявляющиеся как непостижимое искажение логичного и приемлемого способа реагирования на существующие материальные обстоятельства, будет совершенно понятно как интегральные части холотропического гештальта, который стремится к проявлению. Это становится ясным испытателем, как только тема, лежащая в основе симптомов, полностью пережита и интегрирована. Основной принцип разрешения симптомов – полное эмпирическое смещение в соответствующую холотропическую тему. Это требует особого контекста, необусловленной терапевтической поддержки на всем протяжении необычного переживания. Когда процесс завершен, пациент автоматически возвращается к обыденному сознанию. Когда лежащий в основе гештальт выливается в мощное перинатальное или трансперсональное переживание, это зачастую приводит к процессу духовного раскрытия. Гармоничное соединение двух модусов не искажает внешнюю реальность, а придает ей мистический аромат. Человек, вовлеченный в подобный опыт, способен взаимодействовать с миром так, словно тот сделан из твердых отдельных объектов, но не путает это прагматическое отношение с предельной истинной реальностью. Он переживает многие дополнительные измерения опыта, действующий как бы за сценой и философски, вполне осознает наличие самых разных альтернатив обыденной реальности. Понятие высшего психического здоровья или подлинного душевного здоровья следует применять к тем лицам, которые достигли сбалансированного взаимодействия обоих взаимодополняющих модусов сознания. Они знакомы и освоились с ними, признают и могут использовать их с достаточной гибкостью и развлечением в зависимости от обстоятельств. Для полноценной здоровой жизни в этом смысле абсолютно необходима философская трансценденция, дуализм, в частности, дуализм целого и части. Человек подходит к повседневной реальности с предельной серьезностью, с полной личной и социальной ответственностью, и в то же время осознает относительную ценность такой перспективы. Отождествление с эго и телом происходит по своей воле и выбору. Оно не безусловно, не абсолютно и не принудительно. Такая способность ценить жизнь стихийно и организменно. По своей сути она не зависит от внешних условий жизни, за исключением некоторых суровых крайностей. Ее можно почти целиком свести к радости существовать, обладать сознанием. Если человек находится в таком расположении духа, любые другие прелести жизни, подпитывающие взаимоотношения, обладание деньгами, материальными ценностями, хорошие рабочие условия, возможность путешествовать, будет восприниматься как сверхроскошь. А когда такого отношения к жизни, такого эмпирического настроя нет, никакой внешний успех, никакие материальные достижения их не заменят. Внимательность к настоящему моменту перевешивает озабоченность прошлым или беспокойство о будущем. Осознание цели присутствует в полностью переживаемых успешных делах, но не становится доминантной до тех пор, пока работа не завершена. Поэтому содержанием настоящего момента будет празднование и удовольствие от достигнутого. Общее жизнеутверждающее отношение к существованию создает метаструктуру, которая представляет возможность интегрировать в позитивном свете даже тяжелые стороны жизни. В такой связи отношение к тому, что традиционная психиатрия рассматривает как симптомы душевного заболевания, важнее наличие или отсутствие этих симптомов. Здоровое отношение будет рассматривать их как интегральные аспекты космического процесса, которые могут нести в себе великую возможность для личностного роста и духовного раскрытия, при условии, что к ним найден правильный подход и что они правильно интегрированы. В каком-то смысле они указывают на возможность освободиться от неудовлетворяющей и уродующей гегемонии хилотропического модуса сознания.